Это было сделано, значит, может быть сделано и будет сделано, громыхал он, пока тело в огромных пальцах с удивительной легкостью скользило по пергаменту. Узнав, что от молодого Бранта, что ни он, ни Лайтл, еще не ели, Леса велела поднять наверх Кла хлеб и мясо. Сгибаясь под тяжестью подносов, она с улыбкой подносила мужчинам еду, несколько раз сбегав к шахте подъемника за добавкой. Лайтлу Леса уделила подчеркнутое внимание, гораздо больше, чем своему предводителю Вейра. Наконец, она двинулась в наступление на Фондарелла. Маленькая фигурка против могучего кряжестого дуба и заставила кузнеца оторваться от гобелена, чтобы немного поесть и выпить кла. Спустя час Фондарелл решил, что с набросками покончено, и немедленно исчез. Он торопился обратно в мастерскую, к своим помощникам. Флар покачал головой. «Пожалуй, не стоит спрашивать, когда он вернется. Кажется, наш мастер так погружен в свои мысли, что ничего не слышит», — пошутил предводитель Вейра. «Если вы не возражаете, я тоже удалюсь», — сказала Лесса, улыбнувшись мужчинам. «Уважаемый Лайтл, Бранта тоже нужно отпустить. Кажется, он совсем засыпает». «Нет-нет, моя госпожа», — поспешно заверил юноша, широко раскрыв глаза и выпрямившись. Лесса рассмеялась и исчезла в своей спальне. Флар задумчиво посмотрел ей вслед. «Этот послушный тон вызывает у меня тревогу», — поделился он своими сомнениями с Робинтоном. Орфист сочувственно посмотрел на Флара. «Мне тоже пора откланяться», — произнес он, встав. Лайтл и Бранд последовали его примеру. Флар остался один в большой пещере, на полу которой яркими красками сверкал гобелен. Чуть дальше, в уютном каменном углублении, спала Рамота. Предводитель Вейра медленно окинул взглядом древний Руат-Холт, горы и мчащихся в вышине драконов. Затем поднял глаза на Золотую Королеву. «Она молода, но отнюдь не глупа», — пробормотал всадник, качая головой. В поисках утешения он обратился к Мнементу, но его бронзовый, сладко дремавший на карнизе королевского Вейра, не ответил. Глава 4. Чернее, чем черная чернота, стылой стужи бездонней, мертво стискивает пустота. Дрогнул, погиб, но выносят тебя хрупкие крылья драконьи. «Я хочу, чтобы этот гобелен вернулся в Руат», — заявила Лесса Флару на следующий день. «Он должен храниться на своем месте». Они заходили проведать раненых и уже успели поспорить из-за Антона, которого Флар отправил на юг. Лесса хотела, чтобы он попытался летать на другом драконе. Флар же считал, что на юге Нтон научится командовать крылом и достигнет зрелости, имея в запасе 10 оборотов. Овладевшая Лессой идея о путешествии в далекое прошлое встревожила Флара очень сильно. Зная ее нрав, неуступчивый и упрямый, он понимал, что прямой запрет не остановит девушку. Он вновь и вновь напоминал Лессе о трудностях, с которыми столкнулся Фнор, несколько раз посетовал на его измученный вид. Затем стал расспрашивать об ощущениях, испытанных Лессой во время трех предыдущих путешествий. Девушка погрузилась в глубокое раздумье, но она ничем не дала понять, что разгадала маневры предводителя Вейра. Поэтому, когда Фондарелл прислал сообщение, что готов продемонстрировать новое устройство, Флар, собираясь в путь, не стал возражать против желания Лессы торжественно возвратить похищенный гобелен в Руат. Никому не доверяя, она сама проследила, чтобы свернутый гобелен надежно закрепили на спине Рамоты. Через несколько минут золотой дракон, мощно взмахивая крыльями, поднялся к звездной скале и исчез. На карниз, с которого Флар наблюдал за королевой и ее всадницей, опустился Ргул. Он сообщил, что в проходе появился караван с огненным камнем. Из-за этого и множества других мелких дел Флар попал в мастерскую Фондарелла только около полудня. Кузнец продемонстрировал ему первую, пока еще несовершенную модель огнемета, который посылал пламя на 3-4 фута. И лишь во второй половине дня Флар снова очутился в Вейре. Ргул передал, что его дважды разыскивал Фнор, «Дважды?»